Дембо встал и направился к соседнему столу. Он целил прямо в правый угол стола, старательно делал шаг за шагом и без инцидентов добрел до цели. «Простите, что мешаю читать», — начал он и нагнулся к доктору Фурману. «В газете, впрочем, нет ничего интересного. Общее собрание Охотничьего союза. Парад войскам. Редкий юбилей. Самоубийство на Бабенбергерштрассе. Я знаю все. Мне в нее и заглядывать не нужно. А все-таки в газете не все напечатано». Дембо весело про себя рассмеялся. Мысль, что не всегда все напечатано в газете, очень его забавляла. «Что вам нужно еще от меня?» — спросил доктор Фурман. «Я хотел вам только сказать», — начал объяснять Дембо. Он откашлялся и начал по-другому. «Мне важно установить...» Боль в желудке опять появилась. Он чувствовал гудение в ушах, давление в висках, и газовые рожки устрашающе колыхались у него над головою. Он нашел, что стоит недостаточно прочно, и крепко прислонился спиною к какому-то стулу, вот так. Теперь ему было лучше. «Я хотел бы установить», — начал Дембо в третий раз, но тут стул не выдержал и опрокинулся. Сумочка актрисы упала на пол, и множество безделушек — монеты, записная книжка, катушка с нитками, зеркальце, папиросы, черепаховая гребенка, два карандашика и медвежонок в виде брелка — рассыпались по полу. Дембе удалось удержаться на ногах. Ему послужила опорою массивная доска стола. «Пьян? Вздор! Он видит все!» Наблюдает все. Вот лежит записная книжка. Монета в 5 крон закатилась за вешалку. «Уволень!» — крикнул Вайнер. «Вы тут еще все вдребезги разнесете! Ступайте домой, проспитесь! Говорил же я вам!» — заревел доктор Фурман. «Зеркальце разбилось!» — плакалась актриса. Вайнер и Хорват вскочили и принялись подбирать вещицы с пола. Дембо не принял участия в этой человеколюбивой работе, но следил за нею внимательно и участливо и не переставал давать полезные указания. «Монета в 5 крон покатилась за вешалку», — сказал он. «А вот лежит карандаш. Правее, правее, господин Вайнер. Он пьян, вздор. Он видел все, ничего не ускользало от него». Хорват выпрямился и смотрел озадаченно на Дембо. «Но ведь это верх наглости!» — крикнул он, рассвирепев. «Швыряет все на землю и спокойно смотрит, как мы трудимся!» Он подошел вплотную к Дембе. «Благоволите поднять вещи, которые вы сбросили, но поторопитесь!» Дембо потянулся к медвежонку, но передумал и выпрямился опять. «Подымите вы их или не подымите?» — крикнул Хорват. Дембо покачал головой. «Нет», — сказал он, — «не надо». Он счел большой некорректностью подобное требование.